В доме было 10-11 комнат и при доме небольшой садик. Нам всем он понравился, и я сожалела, что мы не скоро можем переехать. Потом мы пошли делать разные покупки, порученные нам в Ясной Поляне. Был конец сентября, и мы уже встречали элегантные экипажи и прилично одетых дам на Киевской, главной улице Тулы. И подумать только, что я со всеми ими перезнакомлюсь и, может быть, сойдусь в скором времени, — сказала я себе. — И тебе не страшно? — спросила меня Маша. — Страшно? Нет, но немного дико. А Левочка все говорит: живите уединенно, зачем вам общество? — А я, пожалуй, согласна с ним, — сказала Лиза. — Самое приятное — это самый близкий интимный кружок. «Не знаю», — подумав, ответила я. «Да и где взять его?» «А вы счастливые. Вы будете жить все вместе эту зиму», — сказала я. «Да, это уж решено. Дмитрий Алексеевич нанял большую квартиру у Сухотиных, и Марья Николаевна согласилась жить с нами вместе, и учиться девочки будут вместе», — говорила Софеша. «А я к вам приеду, когда поеду на свадьбу Лизы». «Непременно!» — закричали они. «У нас будет хорошо!» Придя домой, мы играли с Варей в четыре руки. Потом разбирали несколько романсов, и, наконец, после обеда мы стали детьми и затеяли жмурки, волки и овцы. Это беготня вокруг дома и пряталки. Все это затеялось будто бы, чтобы повеселить Машу и Лизу, меньших из нас, но должна сказать, что и мы, старшие, бегали и играли с большим азартом. Помню комичный случай с Варенькой, где она вполне вырисовывается. Мы должны были прятаться. После долгих колебаний Варенька залезла в буфетный шкаф на нижнюю полку. Софеш должна была искать. Всех нашли, кроме Вари. «Таня, ты здесь?» — окликнула меня Варя. «Сиди, сиди, не разговаривай!» — сказала я. Никандра прошел буфет брать чашки. «Никандра!» — слышу я снова голос Вареньки. Ей, вероятно, надоело сидеть в шкафу. Никандра, не видя никого, все ж с удивлением отвечал: «Чего изволите?» «Как тебя зовут?» — шепотом проговорила Варенька. Тут я не вытерпела и своим смехом выдала Вареньку. Когда мы смеялись над ней, она даже сразу не поняла нас. Что же смешного в ее вопросе? «Ах, да!» — протянула она, когда поняла нас. «Это удивительно! Как это я спросила? У него такое имя мудреное!» И она стала от души смеяться над своей рассеянностью. На третий день приехала за девочками карета и Лев Николаевич верхом. Радость наша была большая, значит, и Соне лучше, — закидали мы его вопросами. «Конечно, но лежать ей велено долго, — говорил он. — Мы завтра вас домой берем, а я до вечера. Ехал полем и как раз русака спугнул, — говорил он. Ах, простонала я, и чего я лишена? «А когда Саша приедет?» — спросил он. «Должно быть завтра к вечеру». Обед был веселый. Лев Николаевич был в духе. «Все у тебя, Таня, с иголочки, новенькое, все блестит, все чисто. Мне бы страшно было иметь такую чистоту». «Отчего?» — спросили мы. «А ну как запачкается, что разобьется? И антовский пирог, пустивший у тебя корни, пропал. Вот Варенька поймет меня». Мы засмеялись. «А что означает анковский пирог?» — спросила Софеша. «Это очень сложно», — сказал Лев Николаевич. «Нет, ничего, я вам растолкую», — сказала я. «Профессор Николай Богданович Анке имеет жену, очень хорошую хозяйку. У них был чудный пирог, сладкий, из рассыпчатого теста». «Который горло засыпал», — сказал Лев Николаевич. Мама взяла его рецепт.